Буквально на следующий день после ограбления штабс-капитан Климов наведался на предприятие, где изготавливали каски Адриана, чтобы сделать заказ на доспехи. Вообще, как Михаил знал, все воюющие страны, кроме России и Турции, потеряв кучу солдат, вскоре задумаются о сбережении их жизней и начнут производить защиту, но не для линейных войск, а для штурмовых подразделений. И первыми в этом вопросе отметятся англичане. Директор предприятия затягивать встречу не стал и тут же принял возможного заказчика у себя в кабинете. Климов представился представителем военной комиссии русской армии. «Что вам угодно, месье?» «Я хочу сделать на вашем предприятии заказ для русского экспедиционного корпуса». «Я вас внимательно слушаю, месье». «Для начала я хотел бы узнать, проверялись ли вами образцы стали на прочность перед тем, как вы начали изготавливать каски, или вы начали клепать их из первого подвернувшегося под руку материала?» «Конечно, месье, а как иначе? Мы отстреляли десятки видов образцов и в итоге остановились на стали Готфильда, как самой прочной и в то же время достаточно недорогой». «Хорошо, тогда мне нужно, чтобы вы изготовили вот такой комплект доспехов для солдат». Климов выложил перед директором свои рисунки с размерностями. Тот взял их и начал рассматривать. «Как видите, ничего сложного не требуется. Просто разрезать сталь на полосы заданного размера и проделать отверстия для элементов крепления. Нагрудная пластина до середины торса и три полосы на живот. Аналогично на спину. Руки защищаем по локоть, ну и поручи от локтя до кисти. Плечи закрываем вот таким наплечником из половины каски. Ноги тоже закрываем поножами, паховую область прикрываем гульфиком и на задницу дополнительную полосу». Неуверенно замычал директор. «Что?» «Тут у вас указана толщина в 3 мм». «Верно». «Боюсь, месье, наши сталережущие станки недостаточно мощные и не смогут осилить металл такой толщины. Да еще сталь Готфильда — это прочная и в то же время вязкая сталь, месье». «Ясно. А 1,5 миллиметра?» «Не уверен. Но миллиметровую толщину осилят?» «Миллиметровую осилят», — радостно улыбнулся директор. «Тогда еще лучше. Внесем небольшие поправки в проект. Все, что на грудь и живот, делаем пакетом из 3 слоев, чтобы получились те самые 3 миллиметра. Тут вам будет виднее, как сделать. Порезать все одинаковыми полосами или узкую полоску впихнуть в согнутую широкую и сжать, обойдясь всего 2-3 клепок вместо 4-6. На спину ставим миллиметровые пластины. Тут только от осколков взорвавшихся позади снарядов защититься нужно. Защиту ног также меняем. Спереди по 2 миллиметра, а сзади по миллиметру». Директор понятливо кивал. «Кстати, каски тоже нужно сделать новые. 3 миллиметра — вот эта полусфера, и миллиметр — поле. Сможет ваше оборудование отштамповать 3-миллиметровую полусферу? Или будем извращаться с менее тонкими изделиями и складывать их вместе?» «Боюсь, и тут придется, как вы говорите, извращаться, месье», — хохотнул директор. «Ладно, тогда давайте проще, без лишних извращений. Делаем каску миллиметровой толщины, а спереди усиливаем ее вот такой полосой в 2 миллиметра. Можно тоже по миллиметру пактом. Сделаем его съемным». Тут же нарисовал Михаил общую схему каски с дополнительным элементом. «Также надо изготовить съемные защитные лицевые маски. Думаю, ничего сложного с креплениями городить не придется. Достаточно 6 болтов и 3 крепежных элемента с 2 отверстиями. В итоге и маска, и вот эта полоса сверху будет крепиться вместе между собой через вот такой элемент болтами, через 3 отверстия в поле каски». «Да, все просто и технологично», — согласился директор. «Но, месье, вы уверены, что ваши люди смогут двигаться с таким весом? Тем более бегом. Даже по грубым прикидкам весь комплект доспехов будет весить порядка 20 килограмм». «Жить захотят, еще не так раскорячиться». «Ну да, тяжеловато выйдет, спору нет», — согласился Климов. «Но куда деваться? Либо так, либо иметь просто запредельные для бригады потери. Одно наступление и половины личного состава, считайте, нет». «Понимаю. Итак, во сколько обойдется один такой доспех? При этом мне надо минимум 1000 комплектов. Хм, недешево, месье. Надо считать. Что ж, давайте считать. Пока что я могу оставить вам 500 000 франков в качестве задатка для закупки необходимых материалов. В итоге выставили ценник в 900 рублей с копейками за доспех. Действительно недешево. Но Климов не особо торговался, только лишь настоял, чтобы его заказ выполнили в нужные сроки, то есть в течение месяца, когда придется поехать на фронт. А то с этим тоже могли возникнуть проблемы из-за начавшегося ощущаться дефицита рабочих кадров. Немного подумав и вспомнив бойцов спецназа, что штурмовали квартиры всяческих малин, штабс-капитан заказал в дополнение к доспехам еще и щиты размером 1,5 метра в 2 мм толщиной, но не 1000, а всего 200 штук. Собственно, на этот дополнительный заказ ушли остатки денег. Что до щитов, то пригодятся как минимум в обороне для защиты от гранатных осколков, но можно и в атаке попробовать использовать уже в чужих окопах. Но для их носки нужны крепкие мужики из роты великанов, подумал Климов. Теперь надо только как-то уговорить командира батальона распихать великанов по ротам. Вот только Михаил подозревал, что полковник Спиранский на это не пойдет, как и командир полка. Тут и отношение к нему не самое благожелательное скажется, а также плевать им на такие мелочи. Опять же, им до сих пор больше эффектность подавай, а не эффективность.